Неопалимая купина. Откровение бытия и становления. Тем временем фараон умирает. Евреи остаются в рабстве, страдают и взывают к Богу. Услышав их, Бог вспоминает завет, который он заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом, и отмечает, что израильтяне не утратили веру. Моисей по-прежнему в изгнании. Можно считать, что бывший пророк доволен, по крайней мере, на данный момент. Он вдали от Египта, тирании и рабства. Он выскользнул из ограничений своего прошлого, из сложности своего двойного происхождения, от юношеских злоключений. Он свободен от любой опасности преследования или мести, счастлив, любим, окружен людьми, которые восхищаются его мужеством и полны решимости разделить с ним жизнь. В двух словах он утвердился как взрослый человек со всеми сопутствующими обязанностями и преимуществами. Более конкретно и показательно то, что Моисей стал пастухом, заботящимся о стадах и о форе. Библейский пастырь — это тип героя, о чем мы уже говорили в третьей главе. Он должен противостоять трудностям, быть один на один со стадом, создать путь, ведущий вперед, держать волков и львов в страхе и в более общем плане заботиться о меньших сих. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Это характерная черта действительно законной власти. Моисей стал мужчиной, успешно преодолев переход от импульсивной юности к ответственному, хотя все еще обычному взрослому возрасту. Безусловно, это шаг вперед и настоящее достижение, но этого недостаточно. Итак, настает день, когда Моисей, ведя овец через пустыню, приближается к горе Божией Хариву. Книга Исход, глава 3, стих 1. Гора Хариф — это и гора Синай, вечное место пребывания лестницы Иакова, место, где земля и небо стремятся друг к другу, место, где соприкасаются история и материальный мир, место значимого совпадения или синхронности, где события выстраиваются в схему, которая поддается интерпретации, место, где магическое, чудесное или трансцендентное раскрывается в неотвратимом, в полном согласии со словами Христа. «Просите, и дано будет вам». «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получит и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 7 по 8. И также в Откровении. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис, глава 3, стих 20. Связь между лестницей Иакова и горой Синай была явно выражена в некоторых средневековых мидрашах, традиционных еврейских комментариях к Торе, двумя способами. Во-первых, концептуально, поскольку лестница, в сущности, это структура, соединяющая духовный мир или небеса с материальным миром или землей. И в этом смысле она эквивалент лианы или дерева, объединяющего два мира в шаманских представлениях, гораздо более древних, восходящих еще к неолиту. Во-вторых, с точки зрения нумерологии, поскольку на иврите в словах «лестница» и «синай» одинаковое число букв, и поэтому считалось, что они эквивалентны по смыслу. Мы можем представить эту картину. Одинокий Моисей видит нечто аномальное, и в нем пробуждаются любопытство и дух авантюризма. Нечто влечет его, пребывая на самом краю его внимания. Он решает сойти с протаренной дорожки и увидеть, что скрыто за пределами обыденности и предсказуемости, за гранью нормального благоденствия его уже устоявшейся жизни. О чем это говорит? Ни много ни мало о том, что Моисей, как и любой предводитель, поскольку Моисей — это архетип предводителя, это тот, кто добровольно следует своему призванию. Призвание, возможно, лучше всего понимать как непосредственное ощутимое проявление вечного завета между Богом и его народом. Почему мы говорим об этом именно так? Не в последнюю очередь потому, что так проявляется этот феномен, от греческого «сиять». У всех есть проблемы, они одолевают нас, преследуют, донимают, призывают уделить им внимание. Неразрешимые тайны и непреодолимые препятствия постоянно возникают на нашем ландшафте. Почему одно волнует нас, а другое нет? Может быть, потому что нам просто необходимо решить некоторые проблемы, и неотвратимый инстинкт призывает нас либо делать это, либо мучиться ими без конца. Кто может сказать? Безусловно, столь же точным, экзистенциально или феноменологическим станет замечание, что наши проблемы выбирают нас, а мы выбираем их, и часто они в прямом смысле слова не позволяют нам остаться в одиночестве. Моисей пасовец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Сказал: «Вот я, Господи». Книга Исход, глава 3, стихи с 1 по 4. Ветвящаяся форма куста или дерева — привычный символ жизни. Отсюда ее самый известный вариант — дерево жизни. Огонь, в свою очередь, поскольку куст горит, это проявление трансформации, а также нечто нуминозное, нечто, влекущее своим вечным танцем на грани предсказуемости, нечто, завладевающее произвольным и непроизвольным вниманием и зовущее к взаимодействию, нечто, сделавшее людей повелителями огня, а не жертвами его власти. Поэтому неопалимая купина — это амальгама трех вещей — бытия, особенно животворящего, становление, связанного с преображением, и феномена, игнорировать который очень трудно и рискованно. Все живое горит. Это метаболизм. Поэтому неопалимая купина — это одухотворенная жизнь, заключившая в себе дух бытия и становления. Это стабильность и преображение в подлинную окончательную форму, свойственную всему живому. Это дух, скрытый или частично проявленный почти при каждой встрече с тем, что вызывает наш интерес и влечет нас вперед. Неопалимая купина — это то же самое, что и живой посох Моисея, который по первому зову превращается в змею возможностей и хаоса. Книга Исход, глава 4, стихи со 2 по 4, и также глава 7, стихи с 10 по 12. И посох Аарона, расцветающий в должный час. Книга Чисел, глава 17, стих 8. Моисей сходит с протаренного пути и приближается к новой цели. Он уходит от предсказуемости, от забот текущего дня, в область возможностей или потенциала, и сокровенные уровни реальности начинают проявляться перед ним. Так всегда, в большей или меньшей степени, происходит с теми, кто искренне внимает тому, что их манит. Это обретение сознания как такового. Так ученый, преданный делу, неодолимо очарован областью знания, множеством феноменов, влекущих его к себе, и часто с ранних лет. Он исследует, он преследует, он ведет беседы, он читает книгу за книгой. Интерес обычно приводит к выбору специализации, поскольку увлеченный исследователь уходит в науку. Докторская степень — знак мастера, и в то же время знак новатора в определенной сфере. Это общепринятый маркер успешного исследования и начало стремления к узкой, но сокровенной цели, свойственного жизни упорного искателя. Моя докторская диссертация и связанные с ней статьи были посвящены проблеме мужского алкоголизма и более конкретно реакции на острую и опьяняющую дозу алкоголя. Если еще точнее, то моя исследовательская группа изучала влияние такой дозы на эмоциональную реакцию как негативную, так и позитивную, как базовую — повышение спокойного настроения, так и спровоцированную — снижение тревожности при столкновении с незначительной угрозой. Исследование было целенаправленным и сосредоточенным на очень узкой проблеме. Группа, с которой я был связан, во главе с моим научным руководителем доктором Робертом Пилем, изучала мужчин только в возрасте от 18 до 24 лет, выпивающих в компании. Нам не подходили ни трезвенники, ни закоренелые алкоголики. Их матери не должны были злоупотреблять алкоголем. У таких матерей часто рождаются дети с фетальным алкогольным синдромом, как в легкой, так и в тяжелой форме, и это усложняет причинно-следственный анализ механизмов семейной передачи. У мужчин в роду также должны были присутствовать биологические отцы, дедушки и, по крайней мере, еще один алкоголик первой степени родства по отцовской линии. Помните старую шутку? Область знаний специалиста становится все меньше и меньше, пока он не начинает знать все ни о чем. В такой критике есть доля циничной правды, но если фокус внимания сужается в искреннем стремлении к истине, то обратное более верно. Вскоре я понял, что мои знания стали намного шире, поскольку я более точно и конкретно обозначил проблему. Так связаны цель, внимание и мудрость. Чтобы проникнуть в суть такого явления, как алкоголизм, мне пришлось изучить гораздо более общую склонность к наркомании и к формированию зависимости. И кроме того, ознакомиться со сферой эмоций и мотивации, включая их нейробиологические основы, поскольку именно на системы, связанные с ними, влияют наркотики. В конце концов, я начал анализировать механизмы самого восприятия, и по мере того, как я приближался к цели моего исследования, спрашивая себя, как реагирует на алкоголь человек, чьи предки по отцовской линии страдали от тяжелого алкоголизма, и что именно в его реакции может отличаться от нормы и мотивировать развитие расстройства. Мои знания ширились, пока то, на что я обращал внимание в мельчайших подробностях, не начинало восприниматься в связи со всеми остальными явлениями известного мне мира. Если оставить в стороне конкретные знания, обретенные в поисках, то что я узнал о том, как происходит само обучение? Я понял, что для тех, кому интересны узкие проблемы, границы неизвестного сперва определятся четко, и исследователи будут постигать тайну в обозначенных пределах. Однако вскоре проявится наличие более широких ассоциативных сетей и причинно-следственных связей, неизбежной части рассматриваемого явления. Ничто не существует в изоляции. Любой феномен, изучаемый достаточно подробно, в конечном итоге говорит обо всем. Именно это понимает Моисей при встрече с неопалимой Купиной. Он со всем должным смирением внимает открывшейся тайне. Любопытно, что он снимает обувь. И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Книга Исход, глава 3, стих 5. Почему искатель подходит к святой земле и встает на нее, и более того, босиком? Во-первых, смысл в том, что он приближается к сути вещей и начинает постигать их основу. Он уходит в глубины или воспаряет в вышину. А во-вторых, он совершает это в готовности к смене цели и преображению идентичности. Обувь означает класс, род занятий, цель, роль и судьбу. Таковы, например, хрустальные туфельки Золушки или рубиновые туфельки Дороти в «Волшебнике страны Оз», или семимильные сапоги из европейских народных сказок, которые позволяют владельцу одним шагом преодолевать большие расстояния. Снять обувь значит отказаться от нынешней роли, соприкоснуться с основой бытия и подготовиться к следующему шагу, а устремление к этому — знак преображения в соответствии с призванием. Последовательная трансформация, сопутствующая такому призванию, — это приключение, в которое превращается жизнь. Именно это произошло с Авраамом, Сарой и Иаковым. Кроме того, призвание — это приглашение к лидерству. Поскольку преображенный искатель обретает харизму, к его действиям проявит интерес, его слова услышат. Моисей серьезно, даже благоговейно относится к мерцающему блеску, привлекшему его внимание. И это позволяет ему соприкоснуться с глубочайшими проявлениями Духа, от действий которого зависит сам мир. Дух Божий взывает к Моисею из глубин. Что означают эти глубины? Существование сокровенной иерархии смыслов. Некоторые вещи значат больше, чем другие. Они важнее. Мы чувствуем это в беседе, в отношениях, в литературе. Наша связь с кем-то может быть поверхностной или глубокой, а наши разговоры — тривиальными или памятными и душевными. И последнее указывает, что с собеседником у нас сокровенные отношения. Отражение этого мы видим в таком явлении, как литературная глубина. Некоторые истории, романы, фильмы, биографические отчеты легки и тривиальны. Это простое развлечение, которое не требует усилий, удовлетворяет сиюминутные интересы, быстро забывается. Некоторые произведения, напротив, поражают до глубины души и меняют своих читателей или зрителей навсегда, иногда совершая революцию. В презумпции веры существует иерархия зависимости. Мы говорили об этом, исследуя историю о Вавилонской башне. Некоторые идеи поверхностны. Их можно перемещать, смещать или даже игнорировать. Это не повлечет почти никаких последствий. Другие, часто принимаемые как данность, очень глубоки, и поэтому именно от них зависит обоснованность многих других идей. Можно ли увидеть глубину на прозаическом примере? Представим супругов, спорящих о том, кто моет посуду и накрывает на стол на званом ужине в субботу. Можно предположить, что такие переговоры относительно тривиальны. Почему? Потому что от их результата мало что зависит, и потому что разница в исходе, независимо от того, берет на себя ту или иную задачу муж или жена, скорее всего, не окажет большого влияния на брак ни сейчас, ни в дальнейшем. А что, если муж или жена решит уединиться с кем-то из гостей для дикого и внезапного секса? Или захочет зайти еще дальше и начнет продолжительную связь с чередой таких встреч? Когда такая тайна станет явной, она почти что безусловно потрясет отношения до основания, поставит под сомнение весь смысл прошлого. С кем я в браке? Разрушит настоящее. Что здесь творится? И превратит будущее в угрожающий хаос. Что, черт возьми, нам делать друг с другом теперь? Нерушимость брачного контракта, призванного успокаивать тревогу и внушать надежду, обычно не ставится под сомнение в мимолетном конфликте, связанном с распределением домашних дел. Однако верность партнера — это аксиома уровня очевидных истин. Брак и все его следствия определены на основе абсолютных соглашений, и отсутствие внебрачной сексуальной и эмоциональной вовлеченности почти неизбежно становится одним из них. На самом деле, во многих отношениях это центральная или главная черта постоянного интимного союза, составляющая брак как таковой, или, по крайней мере, одна из немногих таких черт. Это базовая ценность, от которой зависят все другие ценности, характеризующие брак. Нет верности — рушится все. Именно это определяет глубину в психологическом и практическом смысле. Чем глубже идея, тем больше других идей зависит от нее. Иными словами, чем глубже аксиома, которая лежит в основе договора или понимания, тем больше она формирует воспоминаний о прошлом, осознание в настоящем планов на будущее. Таким образом, чем глубже элемент контракта, тем сильнее становится тревога и тем страшнее крушение надежд, когда происходит предательство. Это возвращение энтропии, о которой говорят психофизиологи, или новое появление великого дракона, олицетворяющего хаос в мифологической вселенной. Поэтому мы приближаемся к священной земле, когда нисходим в глубины или поднимаемся ввысь к тому, что зовет нас. Священное — это то, что поражает нас, когда мы сталкиваемся с ним. Его постижение рождает благоговейный трепет, оно просвещает, отсекает, сжигает, преображает. Трансформирующая сила глубин идентична логосу, который парит над бездной, отделяет пшеницу от плевел и овец от козлов и обращается во все стороны, словно страж Эдема. Моисею заповедано испытывать все большее смирение по мере того, как он приближается к истине и готовится соприкоснуться с основой бытия и становления, и он подчиняется. Святость места, к которому он стремится, возрастает наравне с глубиной по определению. И, наконец, в его истории, в этой ее части, совершается кульминация. Он находит тот же единый дух, прежде взывавший к его праотцам, и сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. Книга Исход, глава 3, стих 6. Непрестанное смирение в погоне за глубиной — еще одна характерная черта истинного исследователя и искателя приключений. Готовность отказаться от всех претензий на знание и моральную мудрость ради истины — необходимые условия для дальнейшего просвещения. В отвлеченном смысле это эквивалентно снятию обуви, принятию преображения идентичности. Моисей принес в жертву свое прежнее «я» на алтаре обновления. Само Божественное говорит с ним из пепла. Это возродившийся Феникс, чьи слезы излечивают от парализующего взгляда Василиска. Именно те, кто честно внимает зову, все глубже постигают то, что открывается их взору, доходят до сути вещей. Именно такие люди становятся настоящими предводителями, теми, к кому добровольно обратятся другие, особенно во времена кризиса. Так происходит, поскольку они, стремясь к истине, открыли тайну, которую необходимо познать, но другие еще не сделали этого или отказались это сделать. Именно умение назвать превратности настоящего своими именами и наметить дорогу в будущее, способную увлечь других, составляет суть подлинного лидерства, а не поддельного, основанного на принуждении и страхе. В словах тех, кто смотрит в глубину, слышится странный авторитет, которым обладают эти люди. Эту способность очень часто приписывают самому Христу, скажем, в евангельском фрагменте, завершающем Нагорную проповедь. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 28 и 29. И в другом месте. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. Евангелие от Марка, глава 1, стихи 21 и 22. Иисус обладает авторитетом того, кто совершил дело и действительно знает. Его уверенность непоколебима, ему не нужна никакая вычурность. И все благодаря тому, насколько глубоко он проник в тайну и насколько полно преобразились его идеи и характер. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 37. Именно поэтому судьба Моисея, будущего вождя, становится все более неумолимо очевидной, поскольку его встреча с неопалимой Купиной продолжается. «И сказал Господь Моисею, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хеттеев, амореев, ферезеев, гергесеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. И я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди. Я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Книга Исход, глава 3, стихи с 7 по 10. Вождь всегда смело противостоит тирану, неодолимо увлекает своей речью и ведет порабощенных через пустыню неизвестности к обетованной земле. Моисей, истинно смиренный, не верит, что он для этого подходит. Часто к власти стремятся те, кто совершенно к ней не пригоден, и их мотивы редко выходят за пределы самовозвеличивания и служения своему ограниченному «я». Все обстоит иначе, когда люди сами просят кого-то стать их вождем, чувствуя, что это будет им во благо. И все совершенно иначе, когда преображение, сопровождающее намеренный поиск, создает характер настолько мощный, что он предопределяет судьбу вождя. Что же касается недостатков в способностях и характере, свойственных даже тем, кто избран глашатаем божественных истин, то Бог не принимает их как оправдание бездействия. Какой отсюда вывод? Какими бы талантами мы ни обладали, мы должны использовать их и делать все возможное, несмотря на все свои недостатки. Поэтому Бог велит Моисею заявить о своем наследии, провозгласить родство с Авраамом, Исааком и Иаковом и занять свое место в ряду великих пророков. Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий», и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин сынов Израилевых и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, и сказал, «Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». Книга Исход, глава 3, стихи с 14 по 16. Настоящий вождь должен объединиться с главными духами прошлого и воплотить в себе в своих делах и речи принципы, вдохновлявшие тех, кто творил мир в начале, будь то Бог или человек. В противном случае он становится глупой марионеткой своих желаний и пороков или рабом беспечных прихотей, как стал им Аарон, брат Моисея. Книга Исход, глава 32, стихи с 1 по 35. Связь с прошлым — это мотив спасения отца из чрева чудовища. Мы видим его в Пиноккио, где кукла освобождает доброго Джеппетто из брюха кита, из глубин. и в «Короле льве», правда, в последнем случае перед нами метафорический образ правильной вершины, а не основы. Симба видит отца на небе, ставшего единым целым солнцем. Затем воскресший Муфаса рассказывает сыну о нем самом и его судьбе. Молодой лев должен отказаться от рабского подчинения своим мимолетным юношеским капризам, принять ответственность и выйти на бой с узурпатором, тираном Шрамом, злобным братом короля. Это видение и голос приходят к нему, когда он оказывается на дне самой глубокой пропасти в своем изначальном путешествии. Том, которое начал и направил шаман Рафики, ударивший Симбу по голове животворящим жезлом власти, чтобы привлечь его внимание. Именно так Симба со временем становится воплощением отцовского духа, источника всех благих качеств любого из отцов. В отличие от Шрама, он решает не звать к себе дух горькой убийственной обиды и не вступать в сговор с Каином. Он поступает иначе. Открывается для пребывания Святого Духа. Отпускает прошлое, ставит цель, упорядочивает жизнь и добровольно идет в землю тирана на последний бой. Именно это и происходит с Моисеем, или именно это он добровольно к себе приглашает во время необычной встречи с неопалимой Купиной. Такие истории указывают и настоятельно повторяют, что истинный вождь — это не революционер. Он восстанавливает подлинный завет или договор, всегда направляющий человечество. Его дух сонастроен с тем, что всегда было великим. Он обновляет, а не разрушает, и не перестраивает радикально и высокомерно. Он может определить и сохранить то, что действительно питает, и предложить это народу. Его можно принять за революционера лишь тогда, когда общество, против которого он выступает, забыло так много и так развратилось, что добро в нем проявляется как шокирующее откровение. Именно так приходит истинный вождь. Он говорит с вечным голосом великого отца и подает хлеб и воду, утоляющие всякий голод и всякую жажду. Он ведет свой народ от тирании и рабства, пусть даже через пустыню, к обетованной земле. Такая тирания и рабство существует на каждом уровне психологической и социальной иерархии. Мы тираним себя и трусливо прислуживаем собственным желаниям. Мы пресмыкаемся перед женами, мужьями, детьми, братьями, сестрами и друзьями или ведем себя с ними как деспоты. Мы создаем предприятия ради эксплуатации рабов-наймитов. Мы стремимся в политику, чтобы получить желанную власть и ублажить свою корысть. Истинный вождь, и если взглянуть в корень, характер истинного вождя всегда и везде противостоит тирану и рабу, а также духу, который вдохновляет обоих. Такой уход от соблазнов власти и подчинения — это вечное путешествие в землю обетованную. И сказал: «Я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, гергесеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед». Книга Исход, глава 3, стих 17. Бог, обращаясь к Моисею, определяет себя как принцип бытия и становления. Смысл еврейской фразы, приведенной здесь, трактуется по-разному, отчасти из-за неопределенности времен. Однако все ее потенциально обоснованные толкования призваны яснее обозначить облик героя, того, кто говорит: «Я тот, кто я есть. Я стану тем, кем я выберу стать. Я тот, кто существует. Я есмь сущий. Я стану тем, кем пожелаю. Я создаю то, что я создаю, или я буду тем, кем я буду». Перевод не способен передать все смыслы. Чаще всего слово переводят как «кто», но его значение зависит от контекста и может быть прочитано как «тот, который и где». Все эти вариации, возможно, верно было бы понимать как многомерную характеристику конечной реальности. Она не может быть просто бытием, поскольку то, что существует, постоянно меняется и преображается. Она не может быть и случайным становлением, поскольку будущее в достаточной степени ограничено прошлым, отчего в нем неизбежно, и, слава Богу, царит определенная предсказуемость, проявленная в одних феноменах сильнее, чем в других. Возможно, Бог представляет себя как дух, скрытый за бытием и становлением, как дух божественного творчества, как предельное основание реальности, как нечто, скрытое за простой видимостью, будь то прошлое, настоящее или будущее, как нечто, неизменное во времени. Вместе с этим описанием, или лучше сказать, откровением, приходит настойчивая мысль. Тех, кто не поклонится этому высшему принципу, ждут страдания или истребления, или еще более страшная участь, независимо от их земного статуса, и что правильно устроенным государством называется то, в котором царит благоговение перед наивысшей реальностью. Фома Аквинский, в соответствии с этой формулировкой, представлял Вселенную в виде каменных ступеней, ведущих от низшего к высшему, отзвуки лестницы Иакова, а на вершине находился Бог, создатель этих ступеней. Материя проявляется в форме, жизнь, то есть человеческий опыт, в воспроизведенной возможности осуществления. Бог, по определению, данному им самим в книге «Исход», это основополагающий союз материи и жизни. Бог — чистая реальность, актус пурус. Это модель действия, непременно отражаемая в любом акте и делающая его таковым. Это совершенство, благодаря которому становится возможным все его отражения и, не в последнюю очередь, все прекрасные вещи. Это бытие и становление, присущее всему, что существует и возникает. Возможно, уместно провести аналогию с музыкой, где все произведения объединяют общий принцип или дух. Он присутствует в каждом из них, и о его появлении мы узнаем, когда то или иное произведение исполняется с определенной предсказуемостью и постоянством, а также с элементом неожиданности. Таким образом, каждая композиция — это проявление баланса между бытием или порядком и становлением или хаосом, и в то же время это проявление более глубокого принципа, который вечно позволяет этим двум царствам вступать в игру. Кроме того, каждое музыкальное произведение воплощает один элемент Вселенной потенциальных музыкальных форм. Или, вернее сказать, придает ему облик. Это Вселенная, некая небесная или имплицитная реальность, реальность вероятных форм, в которой отражается весь спектр вариаций, определяющих музыку. Подобным образом и космос разворачивается в соответствии с набором правил, которые становятся отражением абсолютного принципа. Если они в конечном счете не противоречивы, а также взаимно соотносятся друг с другом и поддерживают друг друга. Интуитивное понимание этой идеи заставляет ученых постоянно стремиться к созданию великой единой теории, свободной от внутренних противоречий. Такая цель в широком смысле определяет и культурные начинания, объединение, необходимые условия для любой социальной организации на каком угодно уровне, будь то семья, сообщество, город, государство. Это во многом подобно влечению к патологической идеологии интеграции, в худшем случае, метанарративу или все более обоснованному и плодотворному объединяющему монотеизму. Может ли мир быть другим? Может ли реальность представлять собой множественность и не раствориться при этом в невозможном непримиримом хаосе? Как проложить путь вперед, когда распадаются сами основы? Более того, возникает еще один вопрос, настолько же важный. Может ли адаптация к реальности требовать чего-либо иного, кроме глубочайшей сонастройки с ее сокровенным объединяющим принципом, или даже его воплощение? Если в основу положено то, что вечно, неизменно и, следовательно, по определению, наиболее надежно, тогда никакое явление, претерпевающее изменения в зависимости от времени или места, не может по праву считаться самым реальным. В трудные времена необходимо возвращаться к основе. Конечно, сложно понять, что остается неизменным в бесконечных жизненных метаморфозах. Но очевидно, что определенное постоянство центра позволяет как поддерживать направление на пути к нему, так и сдерживать тревогу, возникающую из-за непредвиденных перемен. Мы хотим постоянства в самом главном от наших жен или мужей, детей, друзей. И от самого мира. Без него мы утрачиваем любой ориентир. Именно поэтому в первом из трех ответов, данных Богом Моисею, звучит намек на несравненность, мне нет равных, и завет «Я буду с тобой».